«Выводи запрос на меня», — велел я. Когда окно развернулось на экране моего визора, то я рассмотрел пожилого мужчину в форме командора. Уверен, он и командовал охранением. Даже то, что им командует офицер в таком звании, намекает, что груз очень непрост. Просто фантастически непрост. Командоры водят в бой эскадры в 1000 вымпелов, а не в 17, как здесь, где хватит простого флаг-майора. Ох, что-то мне не нравится эта наша встреча. Конечно, спасибо, что помогли, но мы торопимся на Зорию. Доброго времени суток, по старому обычаю космолетчиков, поздоровался я. Так здороваются космолетчики, старинный обряд, которому уже несколько тысяч лет, ведь как, у разных кораблей свой часовой пояс на борту, тут не угадаешь, если только не один порт приписки, поэтому и такое универсальное приветствие, вполне нормальное на мой взгляд, и сейчас им пользуются. «Доброго», — ответил командор. «Нами перехвачена информация капитану Лангетти, насколько она достоверная. На 100% империя, в которой мы на данный момент находимся, уже 2 недели как перестала существовать. Мы имеем полную информацию по паукам, основным маршрутам их движения, но главное, по основному секрету пауков, их новейшему оружию, Н-пушкам, выстрел превращает в пыль людей, и не только их, но и биоискины. По счастью, у этого оружия короткая дальность, поэтому подпускать близко их крупные корабли со странными наростами на броне не только опасно, преступно. Этих пушек нет на малых кораблях вроде уничтоженных в системе, их можно не опасаться. Вся эта информация с дополнениями изложена на отдельном файле, переслать его, если можно, кивнул тот, и когда у них пискнул пульт связиста о приходе файла, сказал, прежде чем отключиться, благодарю. Тут на нас вышел капитан крейсера, что также заинтересовался нашим сообщением. Он в беседе со мной уточнил, что это 3-я их встреча с пауками за время возвращения в свои миры, все 3 раза встречались с мелкими группами. Даже удивлялись, откуда пауки в центре окраины империи, а тут вон какое дело. Я лишь посоветовал направиться к любой планете и убедиться в правдивости полученной информации. Это легко, уверен, после обработки информации в штабе на флагмане, ее в урезанном виде распространят по всем остальным кораблям с новой тактикой боев с паучиными кораблями, а информация, отправленная нами, была дополнена также всему по десанту, по его оснащению, например, видеофайлы боев с ними на территории флотской базы Декона мы также отправили, для достоверности, тут как раз бот, что добрался до нас, произвел стыковку, и спасенные, коротко попрощавшись, перешли на его борт, но сам борт отстыковываться не спешил. Тут с нами снова связался командор. Оказалось, при изучении информации офицеры оперативного отдела в штабе как-то смогли понять, что трофеи, а особенно ручные туннельные пушки солдат арахнидов, мы все собрали, пришлось подтвердить, что есть такое дело. Вот те и попросили несколько единиц для изучения. Ничего подобного у них не было, никакой информации по этому поводу. С пауками за фронером те встречались, но у солдат подобного оружия не имелось. Видимо, все новейшее вооружение было направлено с карательными флотами в Содружество. Подумав, я кивнул и велел Гнату направить из трюма 10 комплектов вооружения десантников-арахнидов. Технические дроиды загрузили все, что у нас просили флотские на борт их бота, и тот отстыковался. За это время мы с командором общались. Интересный офицер, необычный даже, с широким кругозором, конвой начал разгоняться, ну и мы тоже, делать в этой системе нам было больше нечего, помогли еще одним хорошим людям, и ладно, а вот спали ли Каватена Толстопузи нам так и не сообщили, видимо нет, нечем было похвастаться. Конвой ушел раньше, попрощавшись с нами, у них скорость разгона был выше, по сравнению с нашим инвалидом, а уже после них и мы прыгнули. Осталось 3 дня в гипере и все, держись, сестренка. После того, как звезды прыгнули нам навстречу, все присутствующие в рубке задвигались, Гнат и Тенор встали, покидая рубку, а Керри осталась, сейчас ее смена дежурства, Тенор по своим делам направился, а вот Гнат в Мидбокс, за ним там капсула была зарезервирована, он серьезно поднимал некоторые боевые базы, тратя на это все свободное время, а командовал телохранителями пока его зам. Некоторые телохранители также учились, например, у меня теперь еще 3 техника средних кораблей появилось, в минимально поднятых базах, но сдать на сертификат смогут уже сейчас. Они помогали поддерживать корабль в рабочем состоянии, к тому же мы с рейдера сняли 2 технических дроида и 3 ремонтника, компы их взломаны и переподчинены, пусть те сильно устаревшие, но управлять ими в ручном режиме новоиспеченные техники вполне могли, что и делали, вся основная мелочевка была на них, наш главный техник из телохранителей, тот, у кого базы выше всех подняты были, занимался только серьезными делами, например, во время разгона следил за силовой рамой и движками с помощью диагностического дроида, мало ли сорвет, почти сорвало, действительно едва ушли в прыжок, думаю, больше нам не удастся это сделать, да и не требовалось, через 3 дня зорья, ушли мы в гипер не на всю дальность возможности гипердвигателя крейсера, 3 дня, каких-то 3 дня, пройдя в рубку, я сел в свое кресло и пульт в автоматическом режиме пододвинулся ближе, закрывая колени, зато я теперь мог в ручном режиме, используя сенсорный экран, отдавать приказы эскинам не только вслух. Меня немного терзало волнение, все же мы добрались до зори, я не скажу, что без приключений, но факт есть факт, через 3 минуты выход из гипера на краю системы, до зори мы пойдем на разгонных, выходить рядом с планетой смерти подобно, это в будущем там кладбище мертвые, а сейчас 90% судов и немногочисленных боевых кораблей живые, так дадут прикурить, костей не соберем. Именно поэтому я так дорожил флотским челноком с его режимом маскировки, был бы флайер, использовали бы его, на нем тоже было оборудование маскировки, но челнок даже лучше, гораздо лучше, новее и мощнее, хотя и меньше по размеру, раза так в 2, но это даже хорошо, не так заметен. «Выход», — сообщила Керри, и мы действительно вышли в обычный космос. Почти сразу сканер запестрел отметками активного излучения, и скин чуть с ума не сошел, пытаясь проанализировать многочисленные запросы от нескольких тысяч судов, что находились в системе и в зоне работы радаров, в которых мы оказались, это только ближайшие, за планетой не меньше, там же и Старсивер, мы вышел из гипера так, чтобы между нами находилась зорья, перестраховались, тут Керри снова взвизгнув, стало экстренно уводить крейсер в сторону. Оказалось, мы вышли рядом с дрейфующим транспортным судном. Оттуда пришел запрос и, не получив ответа, долбанули по нам ракетой, а щита то нет. В общем, удар в районе левой шлюзовой и движки смолкли, работали только маневровые. Мы ушли за охраняемую зону этого грузовика и тот перестал палить. «Доложите о повреждениях», связалась Керри с техниками. Информация мне дублировалась на пульт. Так что я был в курсе, что повреждения очень серьезные, новости неутешительные, словили мы 3 ракеты, но разгонные движки сорвались с рамы сами, форсаж добил ее. В общем, двигаться мы теперь могли только на маневровых, волоча один из движков на буксире из скрученных топливопроводов, второй остался за кормой, левой шлюзовой нет, там теперь огромная дыра, частично поврежден жилой модуль. Есть еще повреждения обшивки, а в целом еще легко отделались, пострадавших среди телохранителей нет. Насколько близко мы сможем подойти к планете, не попадая в охранные зоны судов кладбища, уточнил я у Тенора. Да и еще, попробуй взломать спутники на орбите планеты и поискать маячок Лидии, ответил тот не сразу, вопрос требовал глубокого и вдумчивого изучения работы всех судовых сканеров, чтобы проложить максимально безопасный маршрут поближе к планете. Ответ в ближайшие минуты можно не ждать. Работа заняла нашего связиста на долгое время, так что я стал изучать систему, сканеры видели ее достаточно глубоко, бой тут проходил чуть больше 3 недель назад, 27 дней, если быть точным, Наш инвалид потерял в скорости, так что лишний день потратили на полет. Однако добрались, уже одно это радовало, реакторных отсеков терминала не было. Остов, оплывший после долгого обстрела, был на месте, а отсеков не было, уже, наверное, в соседних секторах дрейфуют, в остальном все, как и прежде, старсивера я не видел, планета его скрывала, но работу сканера изредка замечал, этого монстра не спутаешь, такое мощное излучение могло быть только от него. Тут, наконец, очнулся тенор, который, не отвлекаясь на внешние раздражители, работал над моими приказами. Есть неплохой маршрут, самый безопасный, потом еще часа четыре, не меньше, на челноке под режимом маскировки красться придется. Гнат и Керри, изучив предложенный маршрут, одобрили его и начали движение, заработали маневровые на корме, а тенор занялся решением второго моего приказа, найти Лидию с помощью спутников, не самое простое дело. Часть спутников вообще не отвечали, мертвые цилиндры, другие требовали коды доступа. В общем, используя дешифратор, я ему в этом помогал, тенор стал дистанционно ломать один из спутников. Время на это было, до места покидания крейсера нам часов 6 красца, да и скорость не та, чтобы быстро летать. Движки все же маневровые, а потом еще на челноке, в общем, времени много. А комп такого спутника, даже при дистанционном взломе, что замедляло работу, вряд ли продержится больше часа, так что тенор работал уверенно, с огоньком, еще бы, последний рывок остался, я же продолжал изучать систему, сравнивая, что сейчас есть, а что будет в будущем, когда я впервые поднялся на орбиту, как говорится, небо и земля, разница была и существенная. Суда ведь дрейфуют, некоторые сталкиваются, в будущем все это перемешается, а в системе мы были не одни, не сразу, но я засек не так и далеко от нас, как кто-то на большой грузовом фрегате, относящемся к малым судам, пытается вскрыть боевой корвет, в принципе уже вскрыли, на борту работают, по поколениям не флотский, скорее всего, наемников, тем более сам корабль был если не мертв, то близко. Скорее всего, просто законсервирован, и вот ушлый пилот, если он на борту один, и пытается прибрать его к рукам, пользуясь неразберихой вокруг. Думаю, нападение на Зорию застало его на полпути к планете, так как подняться на орбиту тот бы не смог, закрыта она, собьют на взлете, так что скорее всего этот пилот выжил только за счет того, что был в полете, на маршруте. В пользу этой версии говорило то, что он работал с внешней стороны недавно образовавшегося кладбища судов, указав Карри на него, чтобы та присмотрела за незнакомцем, мало ли долбанет ракетами, щита-то у нас нет, и так вон уже пару раз корабль содрогался, когда в нас врезались крупные обломки, даже теперь такой грузовой фрегат нас разделать сможет, если внезапно нападет, со спины, ничего, все нормально было, прошли его стороной. Тот с подозрением поглядывал на нас, изредка облучая сканером, но атаковать не пытался, так что мирно разошлись. Тенору, чтобы взломать спутник, понадобилось минут 40. Это еще быстро, спасибо дешифратору и возможности подобного дистанционного взлома, иначе долго бы провозились. Как только спутник стал нам подчиняться, тенор вышел на другой спутник, фактически с другой стороны планеты, начав взлом, чтобы была возможность держать под контролем обширные территории, все же мы собираемся спуститься на планету, а сам, используя уже взломанный спутник как ретранслятор, стал сканировать планету, отправляя запрос на маяк Лидии. «Есть!» – достаточно быстро воскликнул тот. «Маячок в зоне работы спутника. Через две минуты тот выйдет из зоны, маячок неподвижен. Местонахождение маячка – большой лес». Уточнил я, даже сам незаметно для себя затаив дыхание. «Нет, это Флиста», под возгласы радости присутствующих в рубке, воскликнул тот. «Маячок находится на территории города, все, мы его потеряли, спутник ушел за дальность работы, скоро второй взломаем, и снова будем видеть маячок». «Хорошо», с заметным облегчением откинулся я на спинку кресла. Что там с челноком? Полностью трофеями и средствами спасения загружен. Список мне сбросьте. Изучив список, я отправился спать в каюту челнока. Проснулся я как раз в тот момент, когда наше суденышко входило в атмосферу. Легкая тряска началась, внизу сплошная темень, с этой стороны была ночь, а нам нужна противоположная сторона планеты, континент, где находилась Флиста, а соответственно и Лидия. Надеюсь, она жива и удар с орбиты переждала, находясь в бункере вместе с остальными жителями этого небольшого поселения. Потянувшись в разложенном в виде койки офицерском кресле, в небольшом помещении я находился один, зевнул и, встав, сходил в единственный санблок на борту челнока, потом вышел в десантный отсек. В их ложементах спали телохранители. Один бодрствовал и встрепенулся, когда я появился. Пришлось махнуть ему рукой, чтобы тот не дергался, все в норме. Керри бодрствовала в кабине пилота, управляла челноком, маршрут она знала, сейчас снизится до максимально возможной высоты и на бреющем двинет к Флисте. Вот такой план. Добрались мы действительно нормально, и тут был полдень, близко к поселку не подлетали, у фабрики сохранилась система мониторинга округи и служба безопасности, так что подлетели под режимом маскировки и совершили посадку в 10 километрах от окраины Флисты. Дальше часть телохранителей, шло со мной шестеро облаченных в бронескафы разведчиков, трое и Керри оставались на борту челнока, погрузились на палубу малой грузовой боевой платформы, тоже разведывательной модификации. Она входила в штатный комплект челнока, в трюме хранилась, и мы полетели к Флисте. Старались это делать максимально незаметно, удалось по счастью, местных, которых на улицах и так было немного. Паукобоязнь была распространенным явлением после большой беды. Это уже потом все успокоилось и перестали ожидать повторного удара с орбиты. Мы не обеспокоили. По маяку Тенор указывал путь, работая ручным сканером. Мы вышли на большой особняк на окраине Флисты, район для местных богачей. Обошли местную работающую, надо сказать, охрану и проникли в особняк. Там нас ждало несколько шокирующее зрелище. В большой зале стоял трон, на котором сидела Лидия в дорогом, явно пошитом на заказ платьице. Рядом стояло двое молодых парней, что обмахивали ее опахалами. «Тут сестричка, нас пока не видели», — громко сказала Ай и открыла рот. Стоявший рядом паренек в форме слуги взял из тазика черешню и ловко кинул ягоду. Сестричка, довольно улыбаясь, заработал зубками. В зале кроме этой четверки было еще шестеро мужчин и одна женщина. Они что-то обсуждали, собравшись в круг, очень тихо, мне было не слышно, медлить я не стал. «Выпарю», — тихо и уверенно сказал я, под молчаливое одобрение телохранителей. «Держать будете», — услышав меня, сестричка резко развернулась и, счастливо взвизгнув, бросилась ко мне. «Братик, ты пришел, а я так ждала». Держа сестричку, что облепила меня, обнимая, на весу, я вышел в зал. Телохранители тут же рассредоточились, часть держали оборону вместе с единственным боевым дроидом снаружи. Под заинтересованными взглядами местных я вышел в центр и, осмотревшись, спросил: «Ну и сколько я должен за спасение сестрички?» Судя по тому, как те синхронно достали планшеты, активируя их, я понял, что расплачиваться придется долго и много. Эпилог. 639 лет спустя после наступления большой беды, система Декан, столичная планета империи Росси, императорский дворец, кабинет императора, 3 часа пополудни, когда массивная на вид дверь распахнулась от легкого касания ладошкой 5-летней крохи, я машинально, но очень проворно сгреб артефакты древних в ящик рабочего стола и закрыл его, отчего цифровой механизм замка едва слышно застрекотал, вставая на запор. Рефлекс, приобретенный очень давно, после действий моей неуемной сестренки, действовал и сейчас. Правда, машинок времени у меня не было, с тех пор и не было, как ни искал, не нашел, но так, на всякий случай прячу теперь все. Почти 200 лет без малого прошло, с той поры, а все помню, еще бы такое забыть, только в этот раз в кабинет впорхнула не моя сестричка. У меня их 5 ровным числом, родители постарались, и 2 младших брата, а собственная праправнучка, родители у нее погибли, исследователями были, изучали пригодность одной атмосферной в прошлом жилой планеты, под названием Земля, да только вот аборигены там, после тех мутаций, что произошли, как-то не хотели их отпускать. В общем, судя по записи капитана исследовательского судна, что спустил ученых вниз, не без охраны, конечно же, лагерь, несмотря на серьезную, но все же недостаточную оборону, смели орды кочевников, а правнука моего и жену его съели их, вот так взяли и съели. Наказание, конечно, последовало. Нет теперь этой орды на маленьких мохнатых и хищных лошаденках. Крейсер с орбиты отстрелялся, но что скажешь про внучку? Сын мой ею заниматься не мог, тоже по пути ученого пошел, времени не было на внучку, жена такой же азартный и увлеченный человек, поиграть с ней может, но посвятить все время уже нет. В общем, когда правнук отправлялся изучать землю, то внучку, ей тогда 2 годика было, оставил мне, я и воспитывал, находил время в том плотном графике, в котором я, император, жил. Правда, императором оставаться мне немного, 3 недели ровным счетом. Неделю назад я объявил, что сдаю свой пост одному из своих правнуков. Уж что-что, а мои дети как-то не сильно горели занимать мой трон, такие же авантюристы, как и я, 6 сыновей и 4 дочери, у них свои увлечения и моего поста, моей ноши, которую я тяну столько лет, а ведь думал, что больше 30 лет не усижу, скину на кого-нибудь это ярмо, не то что не желали, шарахались от него как черт от ладана, среди внуков тоже особо желающих не было, те же авантюристы, но вот среди правнуков нашелся один одаренный юноша, ему сейчас 46 лет, всю жизнь его готовил к посту императора, вернее, я всех так готовил, но впоследствии выяснялось, что это никому не надо, но Айрон, мой сменщик с охоткой, продолжал мои дела и сейчас являлся моим заместителем. Пора и дела сдавать. Постепенно, праправнучка, подбежав к моему столу, следом за ней в кабинет зашла строгая дама, воспитатель, и стала, сопя, взбираться ко мне на колени. Улыбнувшись, я подхватил ее на руки и сам усадил. Та тут же шустро навела у меня кавардак на столе и, удовлетворенная осмотром, по ее мнению, теперь все лежало так, как надо, попросила нежным голоском: «Деда, расскажи сказку». «Сказку у...» — задумчиво протянул я. «Можно и сказку». Рассказывал я ей однажды свою сказку про становление империи и какие роли были в ней нашей семьи. Кому интересно, может узнать о них в моих мемуарах. Копия книги, 10 кредитов, скачать из Галанета. 3 раза рассказать пробовал, не успевал, внучка засыпала раньше, пока та возилась на коленях, чтобы устроиться поудобнее и видеть, как я рассказываю. Я и начал, в такие дали забирался во время рассказа, что сам удивлялся, через что мне удавалось пройти. Закончилась эта эпопея с поисками моей младшей сестры, той самой бешеной Лиди, известной всем, как она на своем исследовательском судне обнаружила тихо-мирный поживающих 2 государства, уцелевших со времен Содружества и с которыми у нас с тех пор установились торговые отношения, не военные, слишком далеко, много что заново и вновь открыла Лидия, есть ей что вспомнить, и ведь не сгинула, спокойно себе поживает уже 2 десятка лет на вилле, тут у нас на Декане в окружении внуков и внучек. Сами добавьте сколько нужно про. Кстати, из всей семьи именно Лидия у нас была перестарок, в 57 лет первый ребенок, куда это годится. У меня вон в 14 двое уже было, 3 у нее было, на данный момент остался 1, первый умер своей смертью, чахлый был, не уследили няни, второй вот погиб, командовал москитным флотом на одном из средних носителей, что выпускали наши военные верфи, погиб вместе с экипажем носителя, тот конфликт мы проиграли, потери серьезные у эскадры были, подошедший позже флот раскатал неприятеля, но погибших уже было не вернуть. Выпороли, уточнила опытная Валия, моя праправнучка, не то чтобы ее постоянно пороли, но за проказы бывало, попадала, так что о чем говорить-то знала. Ну-у, задумчиво протянул я, не скажу, что до этого дошло, хотя желание было очень большим, скорее просто сделал внушение, поговорил с ней. Меня на тот момент больше заботило, куда она третью машинку времени дела, ничего, узнали, когда ее переместила, та в том большом лесу ее и бросила, нашли, использовали и вернулись обратно в свое время, нормально все, даже закрыли вопрос долга со спасителями Лиди, правда, изменения, что мы творили в прошлом, коснулись будущего, ох как коснулись, но что хорошо, даже очень хорошо, на что я лично надеялся, то только в лучшую сторону, в основном все шло так же, как мы помнили, но изменения, серьезные изменения были, например, пиратам так и не удалось захватить Норд и те жили все это время фактически в резервации, мы их освободили, о чем я естественно не помнил на момент возвращения, и те перешли под мою руку, не просто так, за те 4,5 сотни лет, я стал на Норде чуть ли не святым, когда Гнат с Тенором предупреждали правительство о скором появлении пауков, ну или отправляли двух парней на курьере, они нажимали на то, что сведения идут от меня. Фото мое, записи наших разговоров, все это отправили, и они, эти сообщения были сохранены, более того их в истории учили, так что для нарцев я был чуть ли не мессией, каждый меня знал, в лицо, на Дикане то же самое, спаслось куда больше людей, жили они практически в закрытой системе, но через 300 лет выбрались в космос и к нашему там появлению, нас встретила крепкая и восстановленная оборона, военных там было мало, запас нейросетей невелик, но смогли ведь воспитать специалистов, а те восстановить оборону, на Дикане меня тоже помнили и ушли под руку, в основном это все те изменения что были, ну и в империи на планетах благодаря той информации, что распространилась нами, спаслось куда больше людей, знали что чем глубже, тем лучше, так что когда началось становление империи, то это делалось быстро, людей больше было, конечно, прошлые войны за ресурсы и за рабов изрядно их скосили, но за те века после большой беды, люди множились, естественным способом, так что то, что в нашей империи теперь 86 заселенных атмосферных планет это не чудо, а статистика, могло бы и больше быть, но границы растянули, пока и этого хватает, да и другие государства формироваться начали, теперь мы имеем с ними границы, ну и родственную связь, как же без нее, с правителями трех государств породнились за счет устроенных свадеб, так что внученька, хорошо эти годы прошли, даже не предполагал, что управлять империей было так интересно, мы вскрыли большую часть ресурсов бывшей империи Антран, но не все, все же некоторые оставили как резерв, и благодаря им, империя сделал значительный рывок вперед в техническом плане, заметив, что внучка посапывая, спит, я жестом подозвал воспитателя и та едва заметно улыбнувшись, взяла девочку на руки, направившись к выходу, знаю я эти хитрости, уложить Валию это титанический труд, шустрая малышка очень неохотно ложилась спать. Я и мои рассказы это как тяжелая артиллерия, всегда, когда я что начинаю рассказывать для внучки как вышибной заряд. 10-15 минут и та спит крепким сном, сейчас у нее дневной сон, а уложить не смогли, вот и привели ко мне, не часто, но такое бывает. Когда внучку вынесли и дверь закрыли, я откинулся на спинку кресла и задумчиво улыбнулся, погружение в воспоминания всколыхнули и другие. Мы действительно жили дружно и с миром, ну почти, нарастили серьезные военные силы и показывали всем какие мы мирные. Изменения в прошлом были видны невооруженным взглядом, когда мы вернулись, Норд и Дикан стали моими планетами, первыми, Зория вошла только через 10 лет, когда корпорация была преобразована в империю, и все планеты, 3 десятка на тот момент, вошли в ее состав, Зория тоже вошла. хотя и не так охотно, как остальные. Слишком много царьков было на планете со своим мнением. Ничего, разобрались, а так, все шло своим чередом, разрабатывались новые системы, ученые работали над новыми технологиями, свои открытия были, изучали наследие, оставленные арахнидами. На данный момент численность империи уже перевалила за 1,5 миллиарда человек, недавно перепись была, да одно то, что на Норде к моему там появлению проживало почти 70 миллионов, а на Дикане чуть меньше, 21 миллион жителей, сказалось, люди у нас были, охочие до работы были, так что освоение шло достаточно быстро. Приятно было, что такое количество выживших, все благодаря нам, тех действий, что мы совершили во время поисковой спасательной операции, и Лидию спасли, и людям помогли. Не всегда вмешательства в историю заканчиваются плохо, в данном случае, все было наоборот, хорошо, и при возвращении это стало заметно для нас, очень явно, для нас многое стало вновь, но мы только радовались, особенно нарцы-телохранители, что изменения были только с хорошей стороны. Вот так вот я сидел и вспоминал, довольная улыбка нет-нет да проскальзывала на губах, ладно, с империей, тут все отлично, родителей не пережил, здравствуют оба, хотя и находится в том возрасте, что к смерти можно готовиться, только зачем? Мои ученые снова синтезировали препараты омоложения, так что моих старичков от юношей и девушек не отличишь, причем синтезировать те успели сразу после того, как корпорация превратилась в империю. Бабушка на тот момент еще была жива, да что была, она и сейчас здравствует. Живет с внуками вместе с родителями, Валию иногда берут себе, но редко, мне тоже отдушина нужна, с кем прощаться хочется, поговорить, да и поиграть. Валия для этого подходила как никто другой, сама непосредственностью, а так родители и бабушки тоже были окружены малышней. Вот 5 сестер и 2 младших брата мне настрогали, один брат, правда, погиб, при испытаниях новейшего прототипа истребителя, что-то там с управлением было, в остальном все живы, все здоровы, что не могло не радовать. Наша семья раз в 5 лет собиралась вместе, общались, целый месяц, так что я знал все про всех, да и служба внутренней безопасности докладывала, целеустремленные у меня родственники и наши потомки, всегда себе дело найдут. Вот, большая часть родственников, из тех, у кого шило в заднице, работали или работают на Министерство исследований, летают по разным уголкам и составляют новые географические и навигационные карты, заодно исследуя разные туманности и планеты. Потери среди родственников были, а 3 так ничего и не узнали, ушли и сгинули, отправляли поисковые суда, да куда там, те в свободном поиске были, разве найдешь? Маяки, даже с гиперприемниками не отзывались на запросы, так и не нашли. Ну а если в целом смотреть, я все сделал правильно, Содружество восстановилось, и мы стали центральным государством в нем, разные мелкие государства и анклавы продолжают возникать то тут, то там, мы им продаем сильно устаревшие оборудования, помогая с ростом, так что границы необжитых систем постепенно отдалялись, и мы действительно становились центральным государством Содружества, на территории которого расположилось управление, все как и спланировали. Теперь по мне, счастлив ли я был? Да вполне, увлекся как игрой в шахматы, управлением государством, вон 2 жены, до сих пор не надоели и живем вместе, душа в душу, одна с Норда, другая с Дикона, так сказать, подарки правителей. Ну и чтобы сблизить узами брака, подобрали именно мой тип, тот, что мне нравится, не обманулись, обе красавицы, каких поискать, у одной от меня было 6 детей, у другой 4, неплохой результат, себе я поставил нейросеть древних, ту самую, диверсионную, корветом древних, управлять мог только я, он считался моей личной яхтой. Сейчас на космодроме находился, а в последние годы мое увлечение артефактами древних, особенно сеятелей, только усилилось, да и опыт рос. Теперь я самый опытный и знающий коллекционер в нашей империи, хотя коллекционеров теперь хватает, Та же Лидия стала неплохим специалистом, многие старались повторять то, что я делаю, возникло движение собирателей, но они были именно собиратели, реальных коллекционеров в империи не так и много, чуть больше сотни, вот так вот и правил, и своими любимыми увлечениями занимался, но все когда-нибудь подходит к концу, подошло и мое время, 3 дня назад я прошел процедуру омоложения, но продолжать занимать пост императора, нет уж хватит, воспитал преемника, вот пусть и правит, передавать я собирался крепкое, надежно стоявшее на ногах государство, я буду советником разве что, пусть сам пока без подсказок работает, ну а я себе найду работу по интересу, есть у меня несколько артефактов, а точнее кристаллов с информацией о базах империи Стов, вот и хочу их посетить, может, что интересное найду, сформирую исследовательскую группу из 20 кораблей, далеко лететь, и полечу исследовать. Давно хотел и планировал, мечтал даже, чуть ли не идеи фикс-то стало. Тем более Центр изучения артефактов древних, ЦИАТ, давно просил меня организовать подобный поход. Я с ними тоже сотрудничаю, можно сказать, внештатный сотрудник, помогаю исследовать и изучать многие артефакты, и не зря, вот уже лет 30 назад у нас произошел даже не скачок, а рывок вперед в технологиях. Медкапсулы стали куда совершеннее, другое медоборудование, корабли, есть чем гордиться. Посмотрев на потолок, откинувшись назад, я положил затылок на сложенные ладони и, улыбнувшись, громко и внятно сказал: «Я все сделал правильно». Конец книги. Конец серии. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.